Глава 13. Небо побледнело, на полях созревал урожай. Кустики картофеля потеряли свои молочно-желтые с голубыми прожилками цветы и покрылись ягодами. Не стало слышно чибисов, они собрались в стаи и улетели. На бледных скошенных лугах собирались большими стаями скворцы, болтали и чирикали так, что было слышно по всей округе. Затем подымались, шумя, как надвигающаяся гроза, налетали на кусты рябины и лакомились. Вскоре жатва была в разгаре, и поля огласились посвистом. После этого настала пора убирать картофель. А когда покончили с этим, принялись за рожь. Так кончилось лето. Рабочую утварь и упряжь забрали в дом, летние ограды с воротцами в сарай. Коровы еще разгуливали повсюду, забредали в огороды, доедая остатки травы, но чаще всего они искали убежище около каменных изгородей и стен. Им так хотелось в дом, и они мечтали о зимнем покое и теплых стойлах. Ветер с дождем глодал стены и углы, просачивался внутрь, завывая осенней тоской. Небо нависало безжизненно серое, гнала и швыряла на землю тяжелые дождевые капли. Энок был единственным, кто еще не собрал картошку. У него было так мало помощников, что он всегда опаздывал с уборкой, но теперь у него оставался лишь один участок на поле, и он был таким маленьким, что Гуннар и Каролус вполне могли с ним управиться за день, так что Энок мог в это время поработать с плугом, а Йорина помочь Анне с маслобойкой. Гуннар и Каролус старались изо всех сил. Нечего болтать. Ведь так приятно закончить с осенней страдой. Но уборка картофеля шла не так скоро, как хотелось, и Каролус то и дело позволял себе передохнуть. «Чертова работа!» — ворчал Гуннар, копаясь в сырой земле руками красными, как клешни омара. «О да!» — подтвердил Каролус. «Я думаю, я все-таки пойду служить моряком. Я думаю, это здорово. Я тоже хочу, но ты никому не говори». «Ты тоже не говори. Никогда». «Тихо!» «Что это?» Послышались жуткие хрипящие звуки, дикий ужасный гром пугающих криков высоко в небе. Это были серые гуси. Трепеща на ветру, большим беспокойным треугольником, они летели к югу. Надо же! Они полетели. Куда, думаешь, они летят? Они летят в Аравию, сказал Каролус. Ох, улететь бы с ними! Да, стать птицей и улететь! Долго следили они за стаей птиц, которая понемногу растворялась в серых облаках, исчезая. «А где находится Аравия?» — поинтересовался Гуннар. «Аравия?» Каролус выглядел серьезным, точь-в-точь, как его отец. «Аравия!» — заговорил он певуче. «Находится 7 раз по 7 дней пути к югу от нас, южнее моря, южнее Фландрии, южнее Испании, Цезаря и римского папы, и южнее тех мест, где живут негры. О, это далеко. А правит у них великий халиф Хакдональд Раши, и он живет во дворце из золота, а колонны в том замке из мрамора и слоновой кости, а королева и все придворные одеты в шелка и пурпурные одеяния, а посреди дворца стоит фонтан из яшмы и смарагдов, а из него бежит не вода, а поток сияющих жемчужин, а сам Хакдональд Раши сидит на высоком троне из чистого золота со скипетром из бриллиантов, яшмы и аметиста и сияет, как солнце над всем своим королевством». Каролус забыл обо всем на свете, погрузившись в мечтания. Черные глаза его сверкали. «Нам бы туда!» — пробормотал Гуннар. «Да, я бы хотел быть там, хоть самым простым рабом», — заявил Каролус. «Потому что самый последний раб там живет лучше, чем здешний амтман. и вся его работа — набивать трубку для Хадон Альдараши, играть ему на лютне и носить шелковую фату королевы. Ее носят 500 рабов, потому что она такая длинная, как дорога отсюда до Рамстада. О, а у каждого раба есть своя рабыня, молодая и красивая, как прекраснейшая роза, и сияющая, как солнце, с глазами, как звезды, потому что лишь тех рабынь, что красивы, как принцессы, берут во дворец, и они поют чудесные песни, пляшут, играют на лютнях и цитрах, а ночью они нежатся в бескрайних садах под высокими пальмами и ливанскими кедрами, каждая со своим любимым, и любят друг друга и целуют, а потом возвращаются во дворец, ложатся на мягкие шелковые перины и спят друг возле друга, пока Хадон Альдараши не встанет и не зазвонит свой большой колокол, который слышно по всей Аравии. «Нет, я так не хочу», — заворчал Гуннар. Он не любил, когда его будили по утрам. «Но ты знаешь, это вовсе не обязательно». «Махнем туда», — спросил Гуннар. «Да, когда-нибудь». «Но это далеко. Сперва нам нужно переплыть океан, потом по реке Рин много сотен миль, и мы попадем во Фландрию и в Бургундию, а потом к римскому Цезарю, а дальше через королевство Папы и через земли турков. Они едят человеческое мясо? Да. Но мы прикинемся пилигримами, будто идем поклониться гробу Господню, тогда они нас не тронут». «Фу, я так боюсь». «Нет, тебе не стоит бояться. Они настолько порядочные, что убивают только рыцарей и солдат». Королус немного поковырялся в земле, но он настолько погрузился в свои мечты, что толку было мало. «А мы не можем сбежать?» — спросил Гуннар. «Да. Темной ночью, когда все будут спать и никто не узнает, мы встанем, возьмем то, что нам надо». «Одежду, еду, золото и серебро, и побежим полями к морю». В тот же миг Королус бурно принялся за работу, копая так, что земля летела во все стороны. «Твой отец вернулся», — прошептал он. «Давай за работу». «Да». «Но кто был тот?» — продолжал Королус нарочно громко. «Кто прожил 40 дней и 40 ночей без пищи? Можешь сказать?» «О, отец пришел!» — вскричал он удивленно, самым что ни на есть радостным голосом. «Не сердись на меня, отец! Я только решил потягаться с Гуннаром в священной истории, и это было так здорово, что мы забыли!» «Я вам помогу!» — отвечал Энок. «Всему свое время, Королус!» Гуннару было теперь легче во многих отношениях. Королус умел ловко обращаться с отцом, и мальчишки чаще всего делали, что хотели. Хорошо было и то, что Гуннару и Королусу доставалась приятная работа, а выносить навоз и заниматься прочей дрянью приходилось Йорине. И даже если работа была не очень приятная, когда они, к примеру, вымачивали или дубили кожу, то работать было веселее, если Королус был рядом. Он рассказывал байки или просто болтал, и время текло быстрее, чем обычно. Да большую часть работы приходилось делать Гуннару, но это его не беспокоило. Анна вскоре приметила, что Гуннар не один промышляет на кухне и вынуждена была держать продукты под замком. Особенно это касалось масла, которого она оставляла мальчишкам по чуть-чуть, так что они обходились этим, и по краже казались не очень заметными. Энок иногда удивлялся, отчего в этом году у них так немного масла, и Анна жаловалась на корма. «Трава была такой размытой и скудной в нынешнее дождливое лето», — заметила она. Энок качал головой. «Нет, сено здесь ни при чем. Это знак свыше. Пожалуй, не завелся ли здесь кто-нибудь нечистый на руку?» «Нет! Я думаю, вовсе нет! Я ведь слежу и за Королусом, и за Йориной, но они в этом отношении ведут себя порядочно». Анна зарделась. «Да слава богу, коли так», — отвечал Энок. А Гуннар вскоре понял, что труд рассказчика должен как-то оплачиваться. Он вынужден был давать Королусу подарки или же менять свои личные вещи на всякую ерунду. Так Гуннар выменял свой ножик, в котором потом чрезвычайно нуждался, на красивую ручку с пером и изображение Девы Марии. Но хуже было тогда, когда он решил отдать Королусу одно из старых золотых колец, принадлежавших матери и спрятанных в комоде. Тут Гуннар не на шутку испугался. Плача, он явился к Королусу и умолял вернуть кольцо, иначе ему придется сказать матери. Королус захохотал. «Знай, это я всего лишь пошутил», — сказал он. «Я не хочу брать у тебя ничего против твоего желания», — и отдал Гуннару кольцо. После этого Гуннар еще больше стал доверять Королусу. Они даже залезли в комод, разглядывали старый материн наряд, и Королус заявил, что такие вещи необычайно красивы. Но окончательно они подружились лишь после того, как попали в серьезную переделку. У Гуннара была одна вещь, которую он прятал от Королуса, маленький кошелек со скиллингами. Целых 12,5 скиллингов было в нем, и Гуннар боялся, что, покажи он Королусу свое сокровище, он тотчас захочет им овладеть, и спрятал кошелек подальше в голубом материном сундуке в комнате и забыл про него. Однажды в воскресенье, после обеда, Королус и Гуннар очутились возле этого сундука. «Что здесь?» — полюбопытствовал Королус. «Там только одежда», — ответил Гуннар и поднял крышку, ни о чем не подозревая. Королус же принялся рыться и копаться в сундуке, и когда Гуннар опомнился, было уже поздно. Королус нашел кошелек. «Это что? Кошелек? Со скиллингами. Это твой?» Гуннар попытался отнять у него кошелек. «Да, мне дал их Тронд Молар, и я хочу купить себе шапку». «Не бойся, я не заберу их у тебя», — засмеялся Королус. «Один, два, три, 12. 12,5? Ха-ха! Ты думаешь, хватит на шапку? Нет уж, дудки. Но моя мать достанет тебе шапку, новенькую с иголочки, и красивую, с золотой тесьмой и с перьями. Она привезет ее из Швеции, правда? Так я отдам ей эти деньги. Тогда получишь свою шапку к весне, слышь?» Кончилось тем, что Королус взял кошелек. Но на другой день явился человек и спросил у Энака денег. Оказалось, что нужной суммы не хватало, и тогда Анна спросила: «Гуннар, можешь ты одолжить ненадолго отцу из своих скиллингов?» Гуннар похолодел. Королуса не было дома, и он понятия не имел, где кошелек. «Да, это верно», — согласился Энок. «Кошелек в моем голубом сундуке», — сказала Анна. Энок отправился за ним. Все в комнате завертелось перед Гуннаром. Он понимал, куда может зайти дело. Тяжесть сдавила грудь, и ему захотелось плакать. Отец вернулся со словами: «Вы знаете, где этот кошелек? Найдите его». Анна уселась. Пришло время кормить грудью маленького Паулюса, так что она не могла идти и сказала: «Но ты же знаешь, Гуннар, где кошелек?» «Да». «Живо, Гуннар», — приказал Энок. Гуннар сообразил, что если он соврет, то получит розок, но если скажет правду, тоже получит, и к тому же поссорится с Королусом. Он сидел между двух огней, но лучше было соврать. «Ну», — рассердился Энок. Гуннар зашевелил губами, но не мог произнести ни слова. «Что ты сказал?» — переспросил Энок. «Я не знаю, где кошелек». «Говоришь, не знаешь?» Энок посмотрел так, что Гуннор еще больше похолодел. Пришлось послать на соседний хутор за 8 скиллингами. Пока их не принесут, у Гуннора еще есть надежда. Он сидел на скамейке у стола, посиневший и бледный, словно в ожидании смерти. В ушах свистело. О, только бы Королус вернулся! Только бы он вернулся! О, хоть бы пришлось идти за деньгами в Стурбрекке! Тогда Королус успеет. Королус? Нет, это Серина со скиллингами. Человек получил свои деньги и ушел. Спасения нет. Энок вернулся. Комната покачнулась. Одна ее половина поехала куда-то вниз. Гуннор не мог больше сдерживаться и заревел. «А теперь ты расскажешь, что случилось с кошельком, Гуннор?» Отец подошел к столу и оказался как раз над Гуннором. Тот зашлепал губами, желая что-то сказать. «Ну?» «Я потерял его!» — вскричал Гуннор, захлебываясь от дикого плача. «Бог с тобой, Гуннор!» — пробормотала Анна. «Потерял?» — вскричал Энок. «Как ты умудрился?» «Уф! Теперь надо что-то придумать». «Где ты его потерял?» Энок выглядел ужасно сердитым. «В... на... сеновале!» Но как он мог оказаться на сеновале, когда он лежал в сундуке? Гуннор думал и плакал. Плакал и думал. «Я хотел... что?» Энок наклонился и схватил его за плечо. «Я хотел посмотреть на скиллинги... И ты взял кошелек из сундука?» «Да... «Да...» и кланялся своим скиллингом, как идолу. Да. А потом засунул кошелек в карман и отправился с ним на сеновал. Да. И там ты его потерял. И с тех пор ходишь и молчишь, и скрываешь это от нас. Что ж, теперь я проучу тебя как следует, чтобы со мной не случилось того же, что с епископом Эли. Примечание. Пастор в Сило, который во всем потакал своим сыновьям и не мог управиться с ними. Конец примечания. И он закатил Гуннору такую жуткую порку, какой не было никогда. Одна порция, после нее тотчас же другая. Бедняга извивался, как будто хотел выползти из своей кожи, и орал во всю глотку, захлебываясь нечеловеческим воплем. Анна сперва рассердилась на него. Он заслужил порки. Подумать только, потерял деньги. Но это было слишком жестоко. Он мог убить мальчишку. «Нет, Энок! Господи, Энок!» Но в этой комнате, пропитанной волчьей злобой, она уже не слышала своего голоса. Наконец Гуннор вырвался из отцовских лап, пополз по полу на четвереньках, дрожа и кая, безмолвный, ничего уже не соображающий. Анна задрожала. «Ты что, с ума сошел?» «Лучше я сейчас накажу его», — ответил Энок, «чем он впадет в руки Бога живого». Примечание. Послание к евреям. Глава 10, стих 31. Конец примечания. Гуннор натянул свои кожаные брюки и скрылся в проходе через кухню и черный ход, через двор на сеновал, все время надрываясь от плача, который невозможно было слышать. На сеновале его могли найти. Он забрался в хлев, там спрятался в самый темный уголок и дал волю слезам. О, Боже! Как жгло спину! Он ревел и ревел, пока сам не испугался своего рева. Королус явился на двор, руки в карманы, бездельничая и ни о чем не думая. Проходя мимо сеновала, услыхал сквозь шум ветра странное завывание. Что это? Он остановился и прислушался. Неужели там люди? Послушав, он пошел искать и, наконец, забрался в козий хлев и там нашел Гуннара и узнал обо всем. И тогда его бродяжье сердце содрогнулось, и он тотчас же помчался за кошельком, вернулся к Гуннару и все ему вернул. «Бедняга, ты так пострадал из-за меня!» «О, нет! Почему меня не было дома?» Королус похлопал Гуннара по щеке и утешал его. «Гуннар, хватит реветь! Ты получишь шапку просто так. Я поговорю с матерью. А не сможет она достать? Тогда я подарю тебе шапку, когда вырасту большой. Ведь не так долго осталось ждать, ты знаешь. О, ты был так добр ко мне, что не выдал меня. Ты молодец, Гуннар. Так пошли домой. Ты не бойся, я ведь рядом». Гуннар мало-помалу пришел в себя. «А теперь ты не должен говорить отцу, что я вернул тебе деньги, так что ты можешь потратить их на что хочешь. Не правда ли?» «Да», — икнул Гуннар, он улыбнулся сквозь слезы. В этот миг он позабыл, что Королус был цыганом. Королус был для него лучшим парнем на свете.